Глава 9. Утром вышли рано и шли весь день, не разговаривая. Не о чем было разговоры вести, каждый со своими мыслями. Единственное, что еще согревало Аникея в пути, воспоминания об Ольховке, о Миланье. Таким далеким сейчас все это казалось, что впору сомневаться, а было ли вообще? В одном он был уверен, назло обстоятельствам, что сопровождают его в пути, он скоро обязательно увидит Миланью. И чем быстрее и дальше уходил он от нее сейчас, тем скорее приближалась их встреча. Неосознанно он понял это еще тогда, при прощании, когда Миланья вернулась. И первый его шаг от нее был шагом к ней. Он не знал, как это произойдет, но верил в это, не сомневался в этом, ощущал это, как сейчас ощущает ночь, лежа в сыром спальном мешке, как ощущает холод и шелест снега, засыпающего палатку. «Надо торопиться!» подгонял он себя. «Надо торопиться!» Он боялся, что после случая в реке Афанасич может заболеть, простудиться, например, или, что еще хуже, слегка тронуться. Но, как всегда, в поле необъяснимо сработали все защитные силы организма. Дед даже не кашлял и вел себя как обычно, вот только больше, чем обычно, оба молчали. Афанасич не расставался с ружьем, но с самой Ольховки им ни разу не встретилась дичь. И сейчас все вокруг будто вымерло. Ни зайцев, ни куропаток, ни запоздавших с отлетом утиных стай. «Хоть бы что-нибудь живое пролетело, сова или ворон», — думал Аникей. «Хоть бы лося встретить, хоть бы медведя». Ничего, даже следов не видать на свежей пороши. Будто зверья и птицы здесь отродясь не водилось. Место какое-то страшное. Снег шел мокрый. Где-то к полудню он таял, а с вечера шел снова. Орлик искал траву под снегом, копытил, но как-то лениво, неохотно. Он худел на глазах. Люди подкармливали его понемногу, чем могли, сахаром, хлебом, остатками крупы. Седло серого, перевернув, укрепили крест-накрест на седле орлика между двумя вьюками и на него положили груз серого. Поклажа горой возвышалась на спине коня. Впереди шел Аникей, отыскивая места для прохода, чтобы орлик не цеплял за деревья. А Афанасич шел сзади с ружьем, поглядывая по сторонам, все еще на что-то надеясь. Сейчас кругом была тундра, не деревца, только чахлые кустики бетулы, карликовой березки попадались на пути. Да ягода в изобилии, брусника и шикша. Здесь же на равнине застал их ночлег. Палатку установить было негде. Нашли небольшой холм, разбили лагерь на его склоне. Вместо стояков для палатки приспособили карабин и ружье, а растяжки укрепили с помощью камней и седел. Кустиков ягод, мха и веточек для костра хватило. «Завтра будем на месте», — сказала Аникей. «Вон там, у сопок, — он показал, — перевал База. Там же посадочная площадка геофизиков. Работали в прошлом году, запасная площадка. Иногда к ним летают, когда погода. Если они еще не свернули свою экспедицию, совсем? На зиму остается один человек с рацией, следит за балками и площадкой». Пастухов принимает, когда зимой подкочевывают –